или нет? Погоди-ка, что ты там говорил? Я поморщилась, вспомнив, о чем мы разговаривали до появления Виктории. И что я теперь скажу Джейкобу? Мое разбитое на части сердце отозвалось болью. Трудно, почти невозможно в это поверить, но худшее на сегодня еще впереди. Я мужественно сделала шаг навстречу боли. Что за осложнение? Элис должна была уточнить сроки, и ты сказал, что времени мало. Мало для чего? Ну, не отступала я. Да так, пустяки, быстро ответил Эдвард. Однако нам пора идти. Он хотел посадить меня себе на спину, но я отстранилась. Какие такие пустяки? Эдвард обхватил мое лицо ладонями. У нас не больше минуты, поэтому не впадай, пожалуйста, в панику. Ведь я же говорил тебе, что бояться нечего, верно? Ты можешь мне в этом довериться. Я кивнула, старательно скрывая испуг. Сколько еще я сумею продержаться? Бояться нечего. Все понятно. Эдвард сжал губы, подбирая слова. И вдруг перевел взгляд на Сета, словно волк его позвал. «Что она делает?» — спросил Эдвард. Сет тревожно заскулил. «У меня волосы встали дыбом». На поляне воцарилась тишина. «Нет!» — вдруг ахнул Эдвард и резко махнул рукой, будто пытаясь схватить что-то невидимое. «Не надо!» Сет вздрогнул всем телом и отчаянно завыл. В ту же секунду Эдвард упал на колени, сморщившись от боли, сжимая голову руками. Я закричала и упала на колени рядом с Эдвардом, бестолково пытаясь отнять его руки от лица. Мои потные ладони скользили по мраморной коже. «Эдвард! Эдвард!» Он поднял на меня взгляд и с усилием разжал стиснутые зубы. «Все в порядке, с нами все в порядке, это...» Эдвард замолчал и снова поморщился. Сет выл от боли. «Что происходит?» — скрикнула я. «Ничего, все будет хорошо», — выдохнул Эдвард. «Сэм, помоги ему!» Услышав имя Сэма, я поняла, что Эдвард говорит вовсе не о них с Сетом. Никакие невидимые враги на нас не напали. В этот раз беда случилась не здесь. Эдвард говорил «мы», имея в виду стаю. Весь мой адреналин уже сгорел. Ничего не осталось. Я обмякла, и Эдвард поймал меня, не дав рухнуть на камни. И тут же вскочил, подхватив меня на руки. «Сет!» — крикнул Эдвард. Сет припал к земле с таким видом, будто вот-вот бросится в лес. «Нет!» — приказал Эдвард. «Возвращайся домой! Сейчас же! И как можно скорее!» Волк взвизгнул и помотал головой из стороны в стороны. «Сет, доверься мне!» Огромный волк на секунду пристально посмотрел Эдварду в глаза, потом выпрямился и понесся к лесу, растворившись чаще, словно призрак. Эдвард крепко прижал меня к груди, и мы тоже помчались по сумрачному лесу, вовсе не вслед за Сетом. «Эдвард!» Мне с трудом удавалось пропихнуть слова сквозь комок в горле. «Что случилось? Что стряслось с Сэмом? Куда мы идем? Что происходит?» «Нам нужно вернуться к своим», — тихо ответил он. «Мы знали, что это, скорее всего, произойдет». Еще утром Элис увидела это и передала через Сэма Сету. В Альтури решили, что пора вмешаться. «В Альтури...» Это уже слишком. Просто в голове не укладывается. Деревья проносились мимо. Эдвард бежал вниз по склону так быстро, что казалось, будто мы беспомощно летим в пропасть. «Не волнуйся, они пришли не за нами. Обычный отряд, который наводит порядок в подобных случаях. Ничего особенного, они просто делают свое дело. Хотя время прибытия выбрано очень удачно». И это наводит меня на мысль, что в Италии никто бы не расстроился, если бы новорожденные в самом деле хорошенько потрепали Каллинов. Эдвард говорил сквозь зубы жестким и бесцветным голосом. «Когда в Альтури появятся, я смогу наверняка узнать их мысли».